Старик в отряде шел первым, и потому, как он уверенно и ловко двигался, я сделал вывод, что не из-за того, что старика Набуза, которую не жалко, за опыт его пустили вперед, ну и за то, что мышцами поработать он уже не мог. Парень у него на подхвате был, ученик, возможно, я тогда этого еще не знал, но это пятерка, классическое построение отряда, три раба, что отгибали стебли и открывали дорогу, если тропы не было, и доставали специи, но об этом позже, остальные двое, поводыри, те, что искали простой путь, потому что даже один стебель отогнуть, это надо немерено усилий приложить, а если в тупик уперся, то ведь не один стебель, там и пара десятков может быть, как крупных, так и мелких. В общем, каждый тупик задерживал отряд и заставлял растрачивать силы. Самое интересное началось, когда отряд нашел специю. Я не сразу понял, в чем дело, но по оживлению людей было видно, что ситуация нестандартная. Двигались мы скрытно, внимания к себе не привлекали, поэтому и молчали. Слышимость в лесу хорошая, жемчужина находилась в переплетении стеблей, настолько тугом, что сразу ее невозможно заметить. Стебли образовывали что-то вроде кокона, за который три молотобойца и взялись, точнее, два. Принялись рубить основание, третий по сторонам глядел, чего-то опасаясь, и не зря глядел. Через пару ударов, которые оглашали лес громким треском и хрустом, стебли поползли к отряду. По ним-то третий раб и принялся отрабатывать. А вот юнец кинул небольшой мешочек с чем-то в сторону, и стебли поползли туда. Кровь, с задачей они справились минут за пять, по краю прошли, но, кажется, это было для них нормальным делом. Как жемчужину достали, быстро свалили, в другую от нас сторону, мы их преследовать не стали. «Ждем здесь», — пояснил я, больше не скрываясь, «хочу посмотреть, что дальше с лесом будет». Ничего особенного, стебли какое-то время побесновались и успокоились. «Узнал, что хотел», — спросила Кая, когда все кончилось. «Да, у меня для вас хорошие новости». «Какие же?» — с подозрением спросила девушка. Да и Хала на меня покосилась. Один резано невозмутимым остался. «Я тут подумал, что этот лес — отличная площадка для тренировок». «Чего?» — возмутилась Кая. «Каких еще тренировок? На силу и все остальное. Пока в войне участвовали, каждый из нас успел наесться специй. Потенциал мы этот еще не реализовали. Как перестать быть рабами, тоже неизвестно. Поэтому, раз уж разобрались, как специи добывать, то наладим поставки, а остальное время посвятим тренировкам. Как ты их добывать собираешься?» – спросила Хала, а потом сама же и ответила. «А, точно, внешняя сила, да», – кивнул я. «Судя по тому, как мучаются остальные, тому, что нас до сих пор не трогают, и тому, как я уже перерубал стебли, внешняя сила среди рабов – это аргумент». «Твой аргумент», — сказала Кая. «Да, но ты ведь уже коснулась темноты, сосредоточься на этом направлении. Вы двое тоже», — посмотрел я на Халу и Резана. «Ищите только что-то свое. План такой, в ближайший месяц мы должны полностью адаптироваться к этим землям и узнать, как перестать быть рабами. А в течение полугода вы должны освоить внешнюю силу, какую захотите». «Как будто это так просто», — мрачно заметил Резана. «А куда деваться?» Пожал я плечами. Есть подозрение, что это единственный способ обрести свободу. Глава 4. Ночь. Спустя еще 4 дня, когда у нас закончились запасы еды, мы вернулись в селение. С утра и зашли. Когда основная масса рабов ушла, остался староста да еще несколько человек. К этому моменту я знал куда больше. То, что старосту зовут Джон и он сам в лес не ходит. То, что его все боятся, при этом не прочь занять его место. То, что группы остаются отдыхать только в том случае, если до этого взяли неплохой куш. Эти сведения я получил путем личных наблюдений, ну и пару раз встретив Синда. Тот вступил в другую группу и больше не подставлялся. «Какие люди?» – воскликнул Джон, заметив нас. «А я-то думал, что сдохли давно. Чего пришли? Еду купить?» – ответил я. «Цену ты знаешь. Одна жемчужина, одна порция. Наглее ложь сложно придумать», – фыркнула на это Кая. «О чем я ее заранее попросил? Конфликт требовалось обострить. В чем же ложь?» – усмехнулся Джон. «Цены здесь определяю я. В том, не растерялась Кая, что за одну жемчужину отряд из 5 человек получает еды на весь день. Итого 15 порций, а не одну. Не нравятся мои цены, можете купить в другом месте», – парировал староста. Призвав силу копья, увидел, что не один такой. Ноги Джона тоже оплетала аура. Знакомое зрелище. Нас такой расклад не устраивает, ответил я. Отряды с трудом по одной жемчужине в день добывают. Названная тобой цена непомерна. И что дальше? Прищурился он, прекрасно разглядев, что я тоже внешнюю силу задействовал. Дальше есть три варианта. Первый, ты снизишь цену до приемлемой. Второй, ты умрешь. Третий, умру я. Как грубо он встал, потянулся и оглядел нас. Мое полное имя, Джон Быстрые Ноги. Догадался уже, за что так прозвали. Он сместился слишком быстро. Настолько, что я не уследил. Сделал шаг и оказался за спиной Кай. Схватил ее и прижал нож к горлу. «Неплохо, неплохо», — сказал Джон, касаясь ножом защиты Кай. «Мне сказали, что вы оба, два таланта. Насчет вас молчали», — кивнул он на Халу и Резана. «Уже покровы новые создали. Очень быстро. Настолько, что аж зависть берет». Не удержавшись, я рассмеялся. «Я сказал что-то смешное», — разозлился Джон. «Нет, ты сделал кое-что глупое. Выбрал для атаки ту, кто меньше всего подходит. Мы здесь уже неделю. 7 дней я наблюдал, изучал, подслушивал. Ходил и к поселению. Никого здесь не было с навыками разведки. Я гулял по поселению так свободно, как мне того хотелось. Вначале опасался, но потом дошло, что рабы, они и есть рабы. Это не великие герои, которые пали и оказались на социальном дне. Нет, это те, кто на этом дне родился, да там и остался. Никакого обучения, специфических таинств и прочего. Исключение – те, что пришли сюда из земель третьего порядка. Но я от таких еще там, на войне, ускользал. Мог спрятаться и здесь. Так что, восстановив полностью силы, а это случилось где-то на 5-й день, я понял, что меня больше ничто не может сдержать. Так я и узнал о внешней силе Джона, о том, что он концентрирует ее в ногах. Собрал слухи, про прозвище его услышал. На основе этого разработал несколько планов. Распальцовкой показал Кае, по какому варианту действовать. А Кая, это Кая. В один миг произошло несколько вещей. Она подалась вперед, так, что лезвие уперлось в ее покров. Резко дернувшись назад, врезала затылком в нос мужчине. В то же время она вспыхнула темнотой, лишая противника зрения. Когда темнота спала, Джон стоял на земле, в другом месте, а я замер напротив него, прижимая к горлу копье. «Лихо ты», — забегал он глазами. «Поговорим», — предложил я. «Почему бы и не поговорить с хорошим человеком?» Усмехнулся он и, отбив копье, толкнул меня в грудь. Я послушно отлетел назад, приземлился на ноги и прошелся еще пару шагов. Это не было полноценной атакой, скорее нежеланием терять лицо на глазах людей, что наблюдали за нами. «Заходи в дом», — сказал мне Джон. «Остальные пусть здесь ждут». Внутри дом порадовал уютным убранством. Полноценная приемная с большим деревянным столом. Слева виднелась и кухня. Дверей не было, поэтому я успел мельком разглядеть, что там. Печь, мебель, кухонная утварь. С другой стороны была спальня, и там виднелась массивная, с нормальным постельным бельем, кровать. Хорошо рабы живут, раз могут позволить себе простыни из тонкой ткани. «Садись», — указал Джон на скамью. «Вина хочешь?» «Нет». «А чего так?» Я промолчал, разглядывая его. «Тогда компота выпей». Чего с сухим горлом болтать, он взял один из кувшинов, что стоял на полке рядом, там же пару кружек и плеснул в них жидкость. Я принюхался. Что-то кислое и сладкое. Сделав аккуратный глоток, одобрительно кивнул. «Жизнь раба не так плоха, да?» — спросил я, со своими особенностями. «Знаешь, чем ты мне не нравишься, парень?» «Чем же?» «Глазами. Слишком умные, цепкие, проницательные. Морда при этом, будто тебя с детства камнями кормили. Хочешь бесплатный совет? Учись смотреть как тупой, целее будешь. Здесь не любят умных. Зачем рабу быть умным?» Удивился Джон. «Ему нужно быть исполнительным, сдавать норму, не шуметь, не доставлять проблем. Иначе сюда приходит отряд стражников и тогда начинаются те самые особенности», — подмигнул он мне. «Какие у тебя планы, Эрна?» «Задержусь здесь на какое-то время», — Джон рассмеялся. «Многие таланты, что приходят сюда, думают, что быстро смогут выбиться в люди. У тебя есть шанс, кстати. Хочешь узнать, как перестать быть рабом? Надо победить стражника. Подходишь к стене, кричишь патрулю, что хочешь испытать себя. Кто-нибудь выходит и дерется с тобой. Стоимость – 5 жемчужин. Платишь их, если проиграешь. Если нечем заплатить, лучше не рисковать, мало не покажется. И что дальше? Если победил, поступаешь в стражу. Почему сам не уйдешь? У тебя ведь есть внешняя сила. Она в страже у всех есть. А мне и здесь хорошо. Амбиции давно покинули меня. Джон прикидывался простачком, но я запомнил его слова про взгляд дурака. Может и правда покинули, а может у него свои причины. Как-никак, он здесь при власти. Что его в страже ждет? Снова на последних ролях. Он ведь не молод. Седина в волосах есть, морщины. Тело пусть и крепкое, но раньше, уверен, было куда крепче. Для выхода отсюда нужна только победа? Нет, еще нужно постичь внешние таинства. Ты не слышал, что я сказал? В страже все ими владеют. Прямо так все? Изобразил я удивление. Думал, это редкость. Ну, протянул Джон. Таинства ведь разные бывают. По-настоящему сильными, мало кто. А полноценно их освоили, так еще меньше. Но все равно, хоть чем-то надо владеть. Иначе тебя даже слушать не будут. Метишь в стражу? Есть другие варианты? Любишь ты вопросы, парень. А я люблю щедрую оплату. Понимаешь? Как не понять хорошего человека? Достал я одну жемчужину и положил на стол. С козырей заходишь, кивнул он. Быстро освоились. Думал, и правда сгинете. Был в моей жизни случай, когда совсем мелкий еще в ученики попал к старости в деревню. И что, Джона это вступление ничуть не заинтересовало. И то, подрос я, предложил старости выгодные взаимоотношения. Жалеть ему об этом не пришлось. Знаешь что, парень, я лично против тебя ничего не имею. Приноси добычу каждый день и проблем знать не будешь. А насчет выгоды, так вот она, кивнул он на жемчужину, выгода. За нее много чего достать можно. Например, хотелось бы узнать нормальные, выделил я это слово, расценки. Джон рассказал, он мне в тот раз много чего поведал. Сколько одежда стоит, оружие, амуниция, лечебные травы и даже кое-какие специи, какие здесь не добыть. Рассказал и про лес. Жемчуг добыть, та еще лотерея. Чем дальше от стены, тем больше шансов, но и опасностей тоже больше, говорил он. Нас ведь никто здесь не держит, не следит. А почему? Потому что бежать некуда. Отойди на день пути и останешься все так же в долине. Только монстры там такие попадаться начнут, что схарчат в один укус. Да и побеги там куда сильнее и активнее. Верткие, как змей. Поэтому группы ходят рядом, где мало специй. Конкурируют между собой. Неудачники голодают. Слабеют, умирают. Бывает и такое, что подкараулить могут. Особенно если узнают, что добычу несешь. Часто люди умирают, регулярно. Губы Джона расплылись в улыбочке. Так что гляди в оба, вы новенькие. Проблемы точно будут. Не скажу, что в тот раз я узнал все, что хотел. Но и то, насколько невежество сократил, приятно грело мою любознательную душу ловца знаний. Про ночи тоже узнал. Бывают... Как не бывать, в основном твердые у нас, приползают иногда твари, слепленные из шипастых стеблей, мерзкие создания, зато в каждый, крупный жемчуг, он в зависимости от размера за несколько штук идет, рабы здесь остаются, нет, за стену заходит, твари мерзкие и опасные, даже одну завалить, большая удача, поэтому ими стража занимается, она здесь не для красоты на стенах стоит, на том разговор и закончили. Покупать еду-то будешь? Да, на 3 жемчужины. Лихо вы, почесал голову Джон. Лихо. Он не знал, что у меня еще 2 в запасе. Для торгов оставил, но не понадобились. Познакомиться с местной твердой ночью случай представился через пару дней. Все начиналось как обычно. Утром рабы вышли на сбор. Мы же устроили тренировку и тоже вышли. Под вечер все вернулись, но не остались в деревне, как до этого, а направились к воротам. Мимо нас как раз. «С ними пойдем?» – спросила Кая, когда волнующаяся толпа прошла мимо. «Нам не нужны были объяснения, чтобы разобраться в происходящем. Есть что-то такое, что мелькает на лицах людей, в их глазах, жестах, движениях, что дает понять, происходит что-то необычное. А от чего могут прятаться местные? Правильно, от ночи. Да и в сгущающихся сумерках что-то такое читалось. Стражи на стене прибавилось. Идем за ними». У прохода маячили 2 стражников. Мы дождались, когда основная толпа пройдет, и направились следом, но путь нам преградила алебарда. «Куда это?» – недовольно спросил стражник. Одного взгляда на него хватило, чтобы распознать дароманца. Кожа темнее, чем у местных, волосы черны, как и брови. Пусть он и сменил традиционную одежду, но корни не скрыть. «В убежище», – ответил я. 20 жемчужин», – ответил он, сверля меня взглядом. «У нас нет жемчужин. На самом деле уже имелось 5, но даже будь 20, я бы отдавать их не стал. Так и убирайся отсюда, раб. Я посмотрел на него, запоминая лицо, посмотрел на его напарника, который усмехался, развернулся и пошел обратно, в сторону деревни. Остальные отправились за мной. «Урод!» – буркнула Хала, когда отошли. «Почему же урод?» – обернулся я. «Этот замечательный человек дал нам уникальную возможность потренироваться, Эрна!» – возмутилась Кая. «Мы тут всего ничего, а ты собрался опять влезть в авантюру? Да ладно тебе! Мы, будучи детьми, твердые ночи отражали в деревне. Здесь тоже справимся. Несмотря на оптимизм, вышло сложнее и легче, чем я ожидал. Легче в том смысле, что к нам заявился всего один монстр, а сложнее от того, какой это был монстр. У обычного раба не оставалось и шанса против него. Но обо всем по порядку. Оборону мы заняли у деревни. Там есть каменные дома, где можно укрыться, пространство для маневра. Если потребуется, я без угрызений совести вскрою дом Джона и займу там оборону. Или раненых там посажу. Мало ли, как повернется. Дальше потянулось тупое ожидание. Тупое, потому что тренироваться нельзя, силы беречь надо. Спать тоже особо не ляжешь. Почему-то ночь всех нервировала. Даже Каю нет-нет да и передергивала. Так что, когда в середине ночи заявился монстр, лично я вздохнул с облегчением. А потом напрягся, разглядев, что именно к нам пожаловало. «Что за хреновина?» – прошептала рядом стоящая Кая. «Как это убивать?» Джон не обманул в своих рассказах. Этот монстр и правда был сплетением отростков. Почти. Так легко про это чудо не рассказать. Внешне, да, это комок шипастых отростков. Они и тело формировали, и руки-ноги щупальца, на которых создание перемещалось. По повадкам оно чем-то осьминога напомнило. Но это была только внешняя часть. Я неплохо умел ощущать энергию. Так и находил жемчужины, благодаря дару видеть скрытое и тайное. В монстре внутри пряталась большая жемчужина, раз в 5, и это минимум, мощнее, чем мы встречали до этого. Жемчужину оплетал стебель, образовывая кокон тела, и вот уже к этому кокону крепились остальные стебли. Как именно крепились, спроси кто, никогда бы в жизни объяснить не смог. Какое-то мистическое существо, иррациональное, но это если не включать внешнюю силу. Да-да, сбылся самый ужасный сценарий. Тварь обладала аурой внешней силы. Какой именно, я не определил. Но сам факт того, что она от подобных атак прикрыта, давал понять, что обычный раб, да и необычный тоже, имеет не так много шансов против этого создания. А ведь это я еще про скорость движения не сказал. Не молниеносные, но и не как у лесных стеблей. Это существо двигалось, как ну, где-то как обычный хищник. Не супербыстро, но и немедленно. Отростков я насчитал 8, 4 внизу, на них тварь передвигалась, и 4 в разные стороны направлены, ими тварь ощупывала пространство вокруг. «Стараемся бить по отросткам», — сказал я. «В центре тела находится крупная жемчужина, бить по ней только в крайнем случае». «Чем бить-то?» — уточнила Кая. «Всем, но аккуратно, нужно исследовать монстра. Кая, ты первая». Девушка что-то там буркнула про свою тяжелую долю, но уже сойдя с места, упрашивать ее не пришлось. Гостя Кая встретила, когда он подошел к границе деревни. Начало с простых темных лезвий. Те угодили в конечности, но вреда не принесли. Это при том, что при должном старании обычные стебли Кая перерубить все же могла. Ну да, это начало боя, посмотрим, что будет дальше. А мне чем атаковать? У меня нет дистанционных атак, спросила Хала, подошедшая ко мне. Раз нечем, то не атаковать. Залезай пока на крышу и смотри, чтобы другие гости не пожаловали. А ты, Резана, попробуй на монстре призрачные руки, но аккуратно, не подставляйся. Рана его зажила, но прыть в полной мере не вернулась. С момента первой атаки монстр ускорился и резво побежал за Каей. Та принялась от него убегать кругами по деревне и закидывать таинствами. При этом нас тварь игнорировала. Продолжалось это шоу минут 5. Каю было не так легко поймать, она бы легко смогла оторваться, да и повадки какие-то примитивные у существа. Единственное, что смущало, это то, что Кая так и не смогла нанести хоть какой-то вред, как и Резана. Призрачные руки прошли мимо твари, не задев ее. «Отходи, наблюдай», — скомандовал я парню. Пора было и самому попробовать, получится ли прибить существо. С первой атакой я облажался, собрал побольше силы и врезал по конечности, но весь запал увяз в ауре. Грубой силой не взять, это спровоцировало монстра, и, позабыв о Кае, он бросился за мной, причем раза в 2 быстрее, чем до этого, счел опасным, я побежал, на ходу формируя новый удар. Повезло, что это существо не обладало дистанционными атаками, но и так, с новой скоростью, он начал метаться по всей деревне, игнорируя дома. Конечности у него были метра по 4, вполне хватало, чтобы прыгать куда угодно, чем он и пользовался, стараясь загнать меня. Кая била по нему со стороны, но проклятая аура работала как идеальный щит, куда лучше, чем обычный покров. Следующая атака вышла точечная и смогла пробить ауру, но до отростка не дотянулась. Ничего, идей у меня много. С седьмой попытки смог отрубить конечность. Хотелось бы мне рассказать про то, насколько захватывающей схватка вышла, но нет, я бегал, монстр бегал. Кая злилась, что не может его убить. На этом драматическая часть заканчивалась. Существо было тупым, как пробка, с легко просчитываем поведением. Способностей у меня хватало, чтобы хоть всю ночь от него бегать, несмотря на резвость. Единственное, доступа к внешней силе настолько бы не хватило, поэтому я спешил как мог. Ничего внезапного не случилось, поэтому и бой закончился закономерно. Сгустки я поотрубал, а дальше мы взялись за тушу и извлекли большую жемчужину. «Есть идеи, как использовать?» — спросила Кая. «Резано?» «Нет», — ответил наш травник-любитель. «О местных растениях и специях я не знаю ровным счетом ничего. Предлагаю оттащить тушу к лесу», — предложил я. «Не хотелось бы, чтобы заметил кто». «Не сейчас же», — возразила Кая. «Мало ли, сколько там этих тварей скрывается в темноте. От стаи не особо побегаешь». Она была права, поэтому я не стал настаивать. Это был единственный наш противник за всю ночь. Еще парочка вышла к воротам, и с ними разобралась стража. Уже позже я узнал, что это была слабая ночь и что виды твари существуют разные. Так что нам повезло дважды, как в количестве противников, так и в качестве. Некоторое время ранее. «Зерк, не слишком ли ты?» — спросил солдат у напарника, который только что не пустил 4 рабов. «Узнает кто, из жалования вычтут. Ты ведь хозяйское имущество обрек на смерть. Туда им и дорога», — зло ответил Зерк. Первого стражника звали Кален. Родился он в этом мире, и он знал о том, кто такие дароманцы, как сам Зерк 20 лет назад попал сюда и как не смог пробиться выше рядового стражника. Про то, что у него на родине случился какой-то конфликт и эти 4 раба из другого племени, Кален тоже слышал. По большому счету ему было плевать. Каждый месяц кто-то из рабов умирал. Каждый месяц пригоняли новых. Такова жизнь. А хочешь пари? Кален был молод, азартен, и не сказать, что Зерк был его закадычным другом. Скорее наоборот. Какое? Прищурился Зерк. Ставлю месячное жалование на то, что они переживут ночь. Зерк закусил губу. Сам Кален был из обеспеченной семьи. Проигрыш не ударит по нему. Для Зерга же это станет маленькой трагедией, но и большим кушем, если выиграет. А давай, согласился он. Утром. Кажется, ты проиграл, заметил Кален, смотря на то, как 4 рабов спокойно возвращается к месту, где жили. Не забудь расплатиться, усмехнулся он. Зерк раздраженно выругался, проклиная и слабую ночь, и удачливых рабов. Он об этом не говорил, но проигрыш бил по его карману куда сильнее, чем могло показаться. И без него он был много должен. Еще и этот проигрыш. Нельзя было такого допустить. «Прикрой меня», — сказал Зерк, а сам направился к рабам. «Когда на тебя идет стражник с лицом, будто ему жена со взводом солдат изменила, ничего хорошего не жди». «Я и не ждал, ты», — указал пальцем на меня дароманец, что обрек нас вчера на смерть. «Сюда иди». Больше всего на свете мне хотелось послать его в тот момент, но этого мне говорил воин, который привык к какому-никакому уважению. А вот ловец знаний был куда хитрее и не видел ничего зазорного в том, чтобы примерить на себя роль раба. Если это выгодно и ведет к достижению главной цели, почему нет? В общем, я подошел и выслушал угрозы. «Вы должны были сдохнуть», — заявили мне, но не сдохли, и я потерял деньги. «Столько, что вам и не снилось. Через 3 дня принесешь мне 10 жемчужин, через неделю еще 10. Если не справишься, отрублю палец и за каждый день промедления буду рубить по одному», — уяснил. «Да, господин, я даже на поклон расщедрился». Стражник внимательно меня осмотрел, но до чего докопаться не нашел. Развернувшись, стремительно вернулся за стену. «Что это было?» — с насмешкой спросила Кая. Она и остальные прекрасно слышали весь разговор. Этот замечательный человек, не дослушав, Кая прыснула и прикрыла рот кулачком. «Эрна», — процедила она сквозь смех. «Так вот», — невозмутимо продолжил я, — Этот замечательный человек намекнул, что нам здесь не рады. Да неужели, в отличие от Кай, Хала восприняла ситуацию с тревогой. А раз нам здесь не рады, то мы уходим. Куда? Спросил Резана. Вот он нейтральное лицо сохранил. Вглубь леса. Туда, куда этот стражник не попрется нас искать. Пора переходить к нормальным тренировкам. Эй, Кая резко перестала смеяться. Что еще за нормальные тренировки? Глава 5. Новый дом. Никто не хотел оставаться в лесу надолго. Ни разу я не видел, чтобы рабы уходили дальше, чем на половину дневного перехода. Это где-то 5 часов пути в одну сторону, потом столько же обратно. Вблизи селения специй добыть трудно, поэтому такой подход отнимал много времени. Но и сделать с этим что-то не так легко. Побеги, будь они неладны, вполне могли за ночь доползти до спящего человека и утащить его в свои сети. «Ты хочешь остаться здесь?» – спросила Кая, скептически осматривая место. «Да», – ответил я, – «лучше я пока не видел. Оно располагалось у основания скалы. И да, побеги забирались в том числе и на камень, но не особо охотно. Нас здесь сожрут», – констатировала девушка. «Думаю», – сказал Резана, – «побеги истребим». «Именно», – кивнул я. «Задача первая – расчистить все в радиусе 30 шагов, также перебить всю живность, особенно змей. Чего встали? Приступайте». Перед выходом я зашел к Джону, к злому, раздраженному, недовольного, агрессивному и брызжущему слюной Джону. Это он так реагировал на то, что мы полдеревни разнесли. Каменных домов-то всего пара. Они пережили нашу беготню почти без последствий. Остальные же постройки возводили кто на что гораст. В основном из мелких деревьев. Не бревен, а именно обтесанных стволов, не всегда идеально ровных, хлипкие конструкции. Ночь они не пережили, пав ее жертвой. Выслушав, что Джон думает обо мне, я увел его к нему же в дом и там на все имеющиеся ядра купил оружие и запас еды. Молот стоил 5 жемчужин. Грабеж, как по мне. Но экономическая мысль зашла так далеко, что можно было взять в кредит, если с Джоном договоришься. Нам это было не нужно, но рабы-новички имели такую возможность. Оружием пользуйтесь по очереди, сказал я своим. Резана, ты первый. С невозмутимым видом парень пошел за молотом и честно попытался взять его двумя руками. В смысле одной родной, а второй призрачной. Получалось плохо. Оружие тяжелое. Резано хватит силы одной рукой понять, но вот, чтобы как следует ударить и не врезать себе же по ноге, тут уже две конечности нужны. Больше не обращая на него внимания, принялся точечно перерубать один стебель за другим силой копья. Пара дней ушла на обустройство, расчистили местности, взялись возводить укрытие, срубали ближайшие деревья, из которых исплетали подобие шалаша. От ветра и дождя укроет, но без изысков. В первую ночь боязно было оставаться так далеко от стены, но ничего, пережили. К нам заявилась небольшая стая хищников. Чем-то они напоминали облезших гиен. Мелкие, шустрые, с гладкой шкурой, которую мало что брало, и мощными зубами. Всего 3 особи к нам заглянули. Оказалось, что, если пробить их насквозь, что можно сделать через пасть, умирают они как миленькие. Во вторую ночь тоже страшновато было, но еще тише прошло. Так и дальше. К нам иногда всякая живность заходила, но победы оставались за нами. По этому поводу случился один забавный случай. Когда шалаш собирали, сверху спикировала птица. Без шума, криков, сверху грохнулась, и дело могло закончиться плачевно. Птица целью выбрала Халу, та держала бревно, пока я крепил, и никто из нас вверх не смотрел, кроме Резана. Он и успел среагировать, на подлете перехватить тварь призрачной рукой. Повезло, что сработало. Так мы с птичкой познакомились. Пока Резана ее за шею держал, ему это быстро надоело. Птице такое отношение не понравилось, она попыталась улететь, вот ей шею-то и свернули. Когти что надо, оценила Кая. Схватив тварь за лапу, она провела когтем по бревну, оставив борозду. «Можно использовать», — заявила девушка, доставая нож и берясь за разделку. Разделка подразумевала отходы, а отходы — это кровь и запахи. Да и мы еще гадили, оставляя за собой следы. Пришлось копать отхожее место, вдали от нашего лагеря, и внимательно следить, как лес и его обитатели будут реагировать. Пока копали, узнали, что в земле корни тоже могут скрываться. Проверили у себя и обнаружили, что эти гады как раз к нам подбираются. Ну как, место-то мы выбрали на каменном выступе, прямо снизу не зайти. Но рядом, где земля шла, там внутри, да, прятались стебли. После этого открытия я ввел в привычку каждое утро и вечер проверять, что там к нам заползло. Как с бытом разобрались, сформировали режим. Того стражника я не опасался. До стены 6 часов, не попрется он сюда. А если упрямый, пусть. Либо сбежим, и пусть ищет по лесу, сколько хочет. Либо дадим бой и посмотрим, кто кого. Труп-то в лесу всяко проще спрятать. То, что мы так далеко, упрощало добычу жемчужин. Благодаря мне, находили по 2-3 каждый день, особо не напрягаясь. Остальное время тратили на тренировки. У каждого был индивидуальный план занятий. На третий день пребывания на новом месте я с утра раздал указания. Хала, будешь сегодня гнуть стебли. 10 раз за счет голой силы. 10 раз с применением внутренней энергии. Так 5 кругов. Считай, что это твоя новая разминка. А мне что? Подошла и Кая. Ты делаешь то же самое, но гнешь стебли с помощью темноты. Кая приподняла бровь, оценивая задачу. В теории в этом не было ничего сложного. Что такое темный кинжал? Одно из самых простых таинств. Это упорядоченная энергия с налетом стихии тьмы, что мешало превратить кинжал в щипцы. Лично я был убежден, что ничего. Местные же, кого я не встречал, возмутились бы и обругали меня, потому что привыкли мыслить шаблонами. Ну да это не удивительно. Они таинство видят как таинство и видят, как что-то, что нужно заучить и использовать так, как сказали. Я же видел как раз обычные сгустки энергии. Это я упрощаю, конечно же, но в целом так и было. Так что от Кай требовалось всего лишь создать новое таинство или научиться использовать старые по-новому. Это как ей захочется. Отмечу то, как троица на такое задание прореагировала. Сама Кая хотела возмутиться, но махнула рукой и пошла выполнять. Слишком долго со мной общается. Я ей не раз так шаблон ломал. Привыкла к тому, что стандарты не такие уж незыблемые, а очень даже условны. Хала, наоборот, шаблоны в ее голове цвели и пахли. Она подзависла, прикидывая, как бы сама задачу решала, и не нашлась с ответом. Поэтому у нее другое задание. Не доросла еще до такого. У нее сейчас приоритет окончательно адаптироваться к этому миру, научиться свободно гонять энергию по телу, свободно и быстро, желательно быстрее, чем на предыдущих землях. Резано же, ему в целом было пофиг, и это отдельная проблема. Ты ведь уже догадался, какое будет задание, сказал я ему. Гнуть стебли двумя руками? Да, сначала двумя, потом тоже двумя, но призрачными. Двумя призрачными и обычной, а потом и третью добавить. Ты проницателен, усмехнулся я, внимательно за ним наблюдая. Он молча кивнул и пошел делать, что сказали. Есть люди, которых когда-то надломили, и они дальше живут с угрюмой рожей, демонстрируя внутреннюю боль. Есть те, кого надломили, но они натянули маску дружелюбия, беззаботности или чего-то такого. Когда познакомились, Резано был как раз из этой породы, со сломом внутри, который не видно под личиной странного парня, не умеющего общаться, простодушного и улыбчивого. Сейчас же Резано переместился в третью категорию, в тех, у кого внутренних надломов несколько. Я пытался поставить себя на его место и понять, чтобы сам почувствовал. Восстание его семьи, их падение, собственноручное убийство брата. Сложно было сказать, насколько его это задело, учитывая, что он и так не в ладах был с семьей. Я бы сказал, что это послужило основой для трещины, куда с размаху угодила другая трагедия. Резано был убежден, что не смог защитить свою женщину, и его перемкнуло. Он иначе стал относиться к тренировкам, с ожесточенностью. Не спорил, не отрицал, молча делал, пока не кончались силы. Смотря на него, я думал, что самые страшные судьи – мы сами. Никто из нашей группы его не осуждал. Я принимал ситуацию как есть. Резано сделал то, что мог, не отступился и в итоге спас Халу. А то, что ее украли родичи, как-то это не тянуло на повод для самобичевания, но, то ли в нем максимализм проснулся, то ли все было куда глубже. Я ведь не просто так про семью упомянул. Если он винил себя в смерти брата, то и наказывать себя так мог. Кай на это все было плевать. От Халы я тоже даже косого взгляда не заметил. Кажется, она благополучно выкинула из головы мысли о прошлом и сосредоточилась на настоящем. А мой друг, он грузился и с этим надо было что-то делать. Пока я лишь наблюдал, чтобы это куда-то ни туда не зашло. Джон раскуривал самую настоящую трубку с самым настоящим табаком, когда я подошел к нему. Дело было днем, в селении почти никого не осталось. «Шаг у тебя нехороший», — сказал он. «Ты присаживайся, не стоит надо мной нависать». Похлопав по скамье, на которой сидел, Джон подвинулся. «Зато старостой быть хорошо, раз есть возможность достать табак. Он стоит всего ничего. Про тебя спрашивали. Ну да, ты в курсе, наверное. Один злой дараманец из стражи, он самый, приказал сообщить, как вернешься. Что ему ответить? Что хочешь, то и говори. Куда делись, рассказывать. Так известно куда. В лес обвел я рукой те просторы, что нам открывались. Думаешь, что не сунется за тобой? Может и сунется. Пускай, леса большие. Хаем, да, большие, покивал Джон с задумчивым видом, выпуская клубы дыма. А ты знаешь, что есть несколько зон. Мы находимся в первой рабской. Еще несколько таких же участков есть. Посередине, место для охотничьих отрядов. Тех, кто уходит дальше дневного перехода. Добычу они тоже куда интереснее приносят. Я и не сомневался, что здесь много чего скрывается. Не то слово, хмыкнул Джон. Брать что будешь? Буду, но сначала на два вопроса ответь. Первый, есть что получше, чем стандартный рацион, который не так уж плох. Овощи, крупа, немного мяса. Могу достать, цена в два раза выше будет. Мясо побольше хочешь? Хочу, тогда будет. В следующий раз, когда придешь, не скажу, улыбнулся я, и Джон понимающе хмыкнул. Так дам, есть запас на 3 дня, все заберешь, тон его никак не изменился, но я чувствовал, что меня оценивают на удачливость в добыче. Возьму, еще 3 обычных рациона, тяжелый груз выйдет, так ли я парень крепкий, и то верно. Второй вопрос задавай, есть ли способ определить, какая внешняя сила больше подходит? Конечно, есть, это ведь земли второго порядка, а не отсталые третьи. Сразу скажу, цена, 1000 жемчужин, и это только за то, что повысит шанс почувствовать, к чему есть предрасположенность. Стражам доступны те, что усиливают саму связь, но рабам такое не положено. 1000, звучало не так уж плохо, месяц другой охоты, тогда вопросов больше нет, идем в дом, здесь расплачиваться не надо, хотя ты такой мешок потащишь, что, будь уверен, все об этом узнают. А что делать, не таскаться же сюда каждый день, на неделю я сократил добычу жемчужин, казалось, надо иначе, собирать по максимуму, тем более, такая возможность есть, но ничто так не мотивирует людей на гадости, как чужие успехи. Сейчас нам не нужно, чтобы рабы ополчились против нас, за то, что лишаем их заработка, зачищая лес. Также было не нужно, чтобы дараманец-стражник узнал, что дела у нас идут хорошо. Пусть лучше думает, что мы сдохли где-то в лесах. Поэтому неделю собирали по 1-2 жемчужины, а так либо тренировались, либо охотились. В этой зоне живность встречалась куда чаще, было чем поживиться. Через неделю до меня дошло, что опасения излишни. То, где ходят рабы, обуславливалось их способностью пройти расстояние за светлую часть суток. У нас-то фора была. В общем, до нас было 6 часов пути. Это та грань, до которой мало кто добирался. Не каждый день мы замечали следы людей и их самих. Так мы еще дальше уходили. Гуляли, можно сказать, по свободной земле, где жемчужин куда больше. Резано попробовал их изучить. Пока ничего важного не сказал, кроме того, что они не пропадают со временем. И вот после этого, достаточно освоившись, мы открыли настоящую охоту. Эрна позвала меня Кая. Я шел вместе с Резано после душа. Отдельно скажу, как устроена эта часть нашей жизни. В лесу хватало ручьев, что сходили с гор. Вода там ледяная, но чистая и в какой-то степени вкусная. Ее мы и пили. Под такими ручьями и мылись, недалеко от базы. Ходили либо парами, мальчики отдельно, девочки отдельно, либо парочками, думаю, не надо объяснять какими, но все же чаще парами. Наши девчонки почему-то не хотели мыться вместе с нами, может, потому что это выглядело не так эротично, как могло бы в нормальной ванне. Вода-то ледяная, под ней, отчаянно замерзая и покрываясь мурашками, хочется побыстрее ополоснуться и бежать подальше. Вторая особенность, мы не держались постоянно вместе. В первые дни, да, а потом чуть расслабились и стали отходить друг от друга. Особенно Кая этим грешила, тренировалась отдельно, наивная она. Я прекрасно издалека видел, чем она занимается, и, кажется, сегодня девушка наконец-то поделится этим. Сейчас вечер, солнце еще видно, оно едва коснулось горизонта, но пройдет всего ничего, и исчезнет. Я шел в одной набедренной повязке, обсыхая. Почистил сегодня броню, а то она так потом пропахла, что жуть. Резано также шел. Он броню не носил, пользовался обычной одеждой, но и ее тоже требовалось стирать. Кая же встречала нас, встав на камень. в позе гордой победительницы. Хала недалеко от нее продолжала заниматься. Я ей булыжник нашел, весом с саму девушку. Вот его она и подкидывала вверх, ловя. «Да?» – спросил я, не став говорить, что догадался, что Кая хочет обсудить. «Потренируйся со мной», – потребовала она. «Так вечер уже, отдыхать пора. Кая, мастер убеждений, конечно же». Она не стала упрашивать. Призвала тьму и закружила ее вокруг себя. Копье я держал в руках, эту броню снять можно и разгуливать голым, покров защитит, а оружие, нет, ни в коем случае, всегда под рукой должно быть. Призвав силу оружия, увидел, что вокруг Кай формируется дырявая, слабая, черноватая аура. «Заканчивай», — сказал я тут же, «а то, Каю повело раньше, чем я успел договорить». Ауру она обрубила, но сделала это позже, чем следовало. «Мог бы и подхватить», — сказала она устало, смотря снизу вверх на меня, после того, как рухнула на землю. «Мог бы, не стал я отрицать, но ты и так весь день тренировалась, выложилась, а сейчас захотела похвастаться. Твое положение – плата за гордыню. Ночью я перегрызу тебе горло», – пообещала она. Посмеявшись, я скинул броню и вещи на камень, который немного разогрелся за вечер. Больше их вешать некуда было, так что ночь им тут лежать. После чего помог Кае подняться и усадил ее перед костром. Огонь мы жгли два раза в день, утром и вечером, чтобы приготовить нормальную еду. Понятно, что дым привлечет лишнее внимание, но опасность сочли не настолько большой, чтобы отказываться от этой доли комфорта. «Это что получается?» – подошла к нам Хала, утирая пот со лба. Кая освоила внешние таинства, ага, довольным, полным превосходства голосом ответила сама Кая. Я на это хмыкнул и быстро отвернулся, чтобы она не заметила. Но она заметила. «Что за хмыки, Эрна?» – подозрительно спросила она. «Да так, ничего», – ответил я, – «чем сделал еще хуже? Давай, говори уж, освоивший внешнюю силу месяц назад, поделись мудростью. Отдохнешь, завтра покажу на деле, что и как. Я бы тоже хотела послушать», – сказала Хала. Кая перевела взгляд и осмотрела ее. «Ну, как только женщины умеют, снисходительно-уничижительно, втаптывая в грязь». Хала вспыхнула, зашлась пятнами и сжала кулаки. Самое ироничное в этой ситуации, что Хала по-прежнему не догоняет, Кая ее провоцирует для стимула, а не просто издевается. «Рано об этом говорить», — ответил я, бросив взгляд на Резана, что тоже слушал разговор. «Как мне когда-то сказали, у каждого свой путь в этом деле, с чем я не очень-то согласен. Силу надо ощутить, уловить ее, поймать за хвост, если хотите, наладить контакт, а когда она пойдет к вам, адаптироваться к ней». Повышать нагрузки очень плавно, скажу точнее, когда вы найдете контакт с внешней силой. «А если не найдем?» – спросил Резана. «Тогда останетесь рабами», – беспечно ответила Кая. Она, можно сказать, обеспечила себе билет из рабства в новую жизнь. Бежать будет некуда. Если здесь в страже все владеют чем-то внешним, то на этих землях без силы нечего ловить. Кая права, наше положение не так плохо, как могло бы быть, на рабов здесь всем плевать, но если не хотим всю жизнь таскать жемчужины, надо переходить на следующий уровень. Не парьтесь так, я узнал, что есть специи, позволяющие нащупать связь. Сразу я об этом говорить не стал, чтобы не портить настрой. Одно дело заниматься, рассчитывать только на себя, другое, на какое-то зелье, которое неизвестно, поможет или нет. Может, и сейчас зря сказал. «Что за средство?» – заинтересовался Резана. Хала же по-прежнему стояла красная, как помидор. «Сколько стоит? Сотню жемчуга?» Резана кивнул, принимая к сведению. «Не понравилось мне выражение его лица. Снова себя обузой мысленно обзывает, как пить дать. Возьмем на каждого», – сказал я. «Вдруг дополнительно что-то открыть получится. Но пока так действуйте. Специи лишь увеличивают шанс, а не дают гарантии. Я пошла тренироваться», – угрюмо бросила Хала. «Присмотри за ней», — попросил я Резана. Просьба была лишней, он и так бы пошел. «И сильно не усердствуйте», — добавил я уже им в спину. «Вечер как-никак, пора бы и отдохнуть». Глава 6. Внешние силы и не только. На следующее утро Кая проснулась раньше всех. Последним в этот раз дежурил Резана. Он же завтрак приготовил. Я спокойненько спал в шалаше с двумя девчонками Хех. Когда одна из этих девчонок, та, что моя, растолкала меня: «Эрна, Эрна, проснись». Когда слова не возымели действия, ее рука пошла блуждать по телу и остановилась внизу, в том самом сокровенном для любого мужчины месте. «А ну вставай, потребовала Кая. «Не хочу», — сонно пробубнил я. «Хочу узнать, к каким ласкам ты дальше перейдешь». Кая затихла на некоторое время, а потом уже не только ее рука вниз пошла. Закончить, во многих смыслах этого слова, нам не дала Хала. Проснулась, заворочилась, ругнулась на нас, что шумим. Кая, злодейка, воспользовалась этим и выскочила из шалаша. Так что, когда выбирался вслед за ней, был слегка нервным и раздраженным. Резано мне рукой махнул, показывая, что в котле варится каша с мясом. Посмотрев на Каю, которая тянулась и разминалась, проигнорировал ее и подсел к парню. Он мне сразу из второго котелка кружкой горячий напиток зачерпнул. Ночью в лесу прохладно, еще и влажность повышенная, согреться не помешает. «Нам бы специй», — сказал резано. «Нужно навести мосты. Могу сходить к этому Джону. Да и с другими рабами надо контакт наладить». «Надо», — согласился я. «Но пока лучше обождать и сделать вид, что мы сгинули в лесах. Давай еще дней через 10». «Хорошо, Эрна». Кае надоело ждать, и она позвала меня. «Долго мне тебя упрашивать? Могла бы и подольше», — подмигнул я ей. «Обещаю, твоя верная раба сделает вечером все, что пожелает господин». Потупила она глазки. Резано поперхнулся, а Хала, которая как раз выбиралась из шалаша, округлила глаза. На их фоне я почувствовал себя старым развратником. «Ну давай», — поднялся я, — «сначала разомнемся, разогреем тело, кулаки, ножи, давай ножи, заодно закалку потренируем». Тренировались мы несколькими способами. Акцент шел либо на покров, либо на закалку тела. В случае покрова, бить можно было как угодно, да и чем угодно. Отличие кулака от ножа в типе удара. У ножа он точечный, и надо следить, чтобы покров хорошо противостоял уколам. В случае же кулака, ну и ног тоже, да и захватов с бросками, требовалось контролировать общую площадь противодействия. Тренировка в виду простая, но это так кажется. Попробуй подави рефлекс зажимать глаза, когда в них летит кулак или острие ножа. У каждого из нас были свои слабости. Я продолжал набирать массу и терял в скорости, из-за чего бесился, не зная, что с этим поделать. Кая, пожалуй, у нее слабости и не было. Сила на высоте, ловкость тоже. Это в общении она себя не сдерживает, а в бою действует расчетливо. Хала, вот она в раж входила и теряла контроль. А если не входила, то зажималась, тупила, медлила. Срезано понятно. Он хорош в рукопашном бою, но у него руки нету. Что он компенсировал призрачной рукой, с которой тоже проблем хватало. Кая встряхнулась и приняла стойку, дожидаясь, пока я до нее дойду. Нож замелькал в ее руках, но ножи-то тренировочные. От боевых они отличались пониженной остротой. Нашу закалку таким не пробить, но, если порезать, будет неприятно. Говоря нашу, я имел в виду усредненное значение. Моя-то была лучше, чем у других, чем я и пользовался, отбивая голой ладонью лезвие. Еще одна грань, которую тренировали, умение точно рассчитывать, какой удар можно отбить, а какой нет. «Когда ты уже примешь свое тело», — сказала она, отпрыгивая от меня. «Очевидно, что ты не хрупкая девица, а скорее второй крестьян. Так и используй это». В чем-то она была права. Я каждый день ощущал, как тело прибавляет в силе. Эти земли, они как благодатная почва. Энергии стало в разы больше, она плотнее, вот внутренняя закалка и набирает обороты. «Так, что ли?» — спросил я и подловил Каю, толкнув ее ладонью, отчего она отлетела шагов на 5 и чуть на задницу не плюхнулась. «Да, так», — довольно сказала она и снова бросилась в атаку. «На разминку у нас ушло минут 10. Самое то, чтобы кровь разогреть. Сначала завтрак», — сказал я ей, видя нетерпение. «Чисто из вредности. За облом утром. Теперь все», — нетерпение Кай переросло в раздражение. «Все», — ответил я, откладывая пустую миску. «Но сначала надо помыть». «Эрна», — прошипела Кая, чем вызвала усмешку Халы, которая тут же попыталась скрыть ее. «Ладно, ладно», — сдался я. «Идем проверим, чему ты научилась». «Первое, что выяснили, Кая не видела ауру так, как я. Не понимаю, о чем ты говоришь», — злилась она. «Что значит видеть? Видеть – это видеть, в буквальном смысле. Попробуй тогда ощутить, надавлю на тебя». Мы стояли друг напротив друга, вдали от лагеря. Кая частично окуталась тьмой. Если у меня аура покрывала тело равномерно, то у нее – рваными кусками. На эти куски я и надавил. Специфические ощущения, не твердости, а чего-то эфемерного, мягкого. «Как будто ты в меня копьем тыкаешь», – поделилась Кая. «Это то, что нужно». «Да, но нужно повышать чувствительность. попробуй всю мою ауру ощутить. Так мы и тренировались следующую минуту, пока силы снова не покинули Каю. Да что такое, выругалась она. И что, так каждый раз. Сейчас я могу интенсивно около 5 минут использовать эту силу. Восстановление от часа. Все, что выше этого лимита, идет в ущерб организму. Я пересказал Кае основные постулаты, которые мне открыл мастер Острый. Про лимит, запас прочности, про обращение с внешней силой, аккуратность и технику безопасности. Значит, никаких секретов, кроме регулярных тренировок, ты не знаешь, расстроилась она. Нет, Кая в прошлой жизни внешнюю силу не освоила. Для нее это был новый уровень, с которым только предстояло разобраться. Удивительное дело, я старался не планировать наше будущее особо далеко. Понятно, что надо выбираться из этих лесов, легализовываться, обрастать связями и знанием мира. Но когда это произойдет, какие следующие шаги будут, предсказать невозможно, потому что они завязаны на случайность, обретение внешней силы всем отрядам. Кое-какой план у меня имелся. Я собирался догнать кондиции Резана и Халы до уровня элиты. Они этого не говорили, не жаловались, но жизнь в лесу, в некомфортных условиях, им обоим была в тягость. Да, мы пришли с войны, но они оба аристократы и большую часть войны провели в нормальных, мягких постелях, со всеми удобствами в виде бани, разнообразной еды и прочих мелочей. Здесь же суровое единение с природой, которое закаляло их обоих. Прошлая жизнь забывалась, боевые навыки росли, они крепли буквально на глазах и, по моим прикидкам, где-то через месяц-два все же дорастут до звания элиты. После чего я собирался накопить 400 жемчужин и купить зелья. Но удивительно дело, то ли смена обстановки, то ли подначки Кай, то ли новые стандарты, а может и все разом привело к тому, что через несколько дней, после того как Кая взялась за полноценное освоение внешней силы тьмы, ко мне подошла Хала. Резана в этот момент тренировался с призрачными руками в лесу. Он к этому времени перешел на тренировку сразу с двумя конечностями. А если считать родную, то с тремя. На самом деле, никто в отряде обузой не был. Я по-прежнему оставался главной боевой единицей, но и исчезни сейчас, без меня справиться, потеряв немного в эффективности. Хотя не об этом речь. Хала тихо позвала меня, с непередаваемым выражением лица, на котором было слишком много эмоций замешано, и смущение, и сомнение, и гордость, и предвкушение. «Что случилось?» – спросил я. «Хочу показать кое-что», – сказала она и повела меня от лагеря, в другую сторону отрезана. То, что местоположение парня играет роль, я потом осознал, а сейчас молча пошел за девушкой. Привела она меня к скале, к самому обычному камню, что когда-то свалился сверху, со следами кое-чьих кулаков. «Рассказывай подробно», — сразу попросил я. Запнулась Хала. «Хорошо, пошла я сюда камни пинать», — она снова запнулась, смутившись, чтобы эмоции сбросить, а потом вспомнила про твои слова, что силу надо ощутить и поймать за хвост, что я и попробовала сделать. «Ты нашла внешнюю силу?» — прямо спросил я. «Сама не знаю. Смотри», — Хала приложила ладонь к камню. «Замечу, что булыжник был выше нее, то есть здоровая такая махина». Хала коснулась его, закрыла глаза и где-то с минуту настраивалась. А потом, от ладони в стороны разошлись трещины, и булыжник развалился на несколько частей. Хала же осела там, где и стояла. Этот случай напомнил нам всем, что практика – это не только новые возможности, но и опасности. Через час Хала очнулась, но за это время мы успели понервничать. «Надо идти в деревню», – говорил Резана, сам не свой от беспокойства. «Спросить лекарство». «Лекарство от чего?» — посмотрела на него Кая. Так уж вышло, что девушка заняла роль той, кто задавал провокационные, неудобные, но зачастую столь необходимые вопросы. Сейчас провокаций не было, скорее попытка отрезвить. «Неизвестно, что с ней. Эрна, ты был рядом. Что увидел?» Она применила внешнюю силу, не стал я скрывать. Когда состоялся этот разговор, прошло всего ничего времени. Я сам лично отнес Халу к шалашу, где и уложил ее на спальный мешок, окликнул Каю и Резана. Парень мигом примчался. Кая спокойно дошла. Осмотр тела ничего не показал. Из того, что я видел с помощью дара, больше всего это походило на перенапряжение. О чем я и сказал, но Резана эти слова не успокоили. «Внешнюю», — на секунду Резана растерялся и по-новому посмотрел на свою девушку. «Внешнюю», — повторил он утвердительно. «И вот здесь до меня дошло, почему Хала подошла ко мне, почему говорила тихо и явно скрывала это событие. Вовсе не из-за того, что не хотела вопить от радости. Причина в другом, в Резана, и в желании сберечь его чувства. Понял это и сам парень. Провел нежно по волосам Халы. «С ней все будет в порядке?» — спросил он неизвестно кого. «Надо смотреть. Пока не вижу ничего такого», — ответил я. «Но ты прав. Завтра отправлюсь к Джону. Поспрашиваю у него книги и информацию про окружающий мир». Резана кивнул, принимая соглашение. Пока Хала валялась в отключке, он от нее не отходил. А вот Каю новость обрадовала. Я ожидал, что она взбесится и пойдет еще усерднее тренироваться, но нет. Спрятала это от остальных, но про себя порадовалась, что Хала продвинулась вперед. Вот и думай, то ли Кая просто вредная, отбитая на голову зараза, то ли гений манипуляции и создания мотивации. Очнулась Хала где-то через час. «Воды дайте», — попросила она, приподнявшись. Резано послушно выдал ей флягу. Хала выхлебала ее полностью, откинулась обратно, полежала так несколько минут, окончательно приходя в себя. Посмотрела сначала на Резано, улыбнулась ему, будто извиняясь, на меня глянула, вопрошающе. «Это было оно», — сразу разбил я все недоговоренности. «Поздравляю, но не спеши радоваться. Непонятно, что это за сила, на что она способна, и готова ли ты к ней вообще. Пока очевидно, что нет. Как придешь в себя, составлю тебе новый план тренировок». «Хорошо». Я отошел от этой парочки, дав им побыть наедине. К сожалению, мне катастрофически не хватало опыта и знаний. Да, не раз слышал, насколько внешние силы опасны, но сам лично с этим не сталкивался. Лично мне хватило навыков, чтобы обойти острые углы поначалу, а потом и наставление от учителя получить. Кая, она-то давно силу ощутила, еще в других землях, но то вылазки отвлекали, то еще что, нормальную связь наладить у нее не получилось. Только здесь окончательный прорыв сделала, и то любые попытки призвать силу ее выматывали и выключали на пару часов. Но это Кая, она куда лучше закалена, на голову превосходит Халу и Резана. Плюс она живет вторую жизнь. По косвенным обмолвкам, я прикинул, что ей на момент перехода в новое тело было в районе 25, максимум 30 лет. Не так уж много. Но если исходить из того, что нормальное, серьезное обучение начиналось с малых лет, а она, будучи дочерью самого темного герцога, хлебнула жестких тренировок по полной, то у нее как минимум 10 лет форы, если сравнивать с Халой и Резана. Их ведь тоже обучали, но не думаю, что так же жестко, как Каю. Поэтому фора может быть и все 20 лет, 10 или 20, в любом случае это серьезная заявка на преимущество. Тут и опыт, и отношение к жизни, к себе и другим, и сила воли развитая. Много чего. Если представить, что внешняя сила наносила таранный, подавляющий удар по тому, кто ее касался, то Кая была куда крепче, чем Хала. Поэтому так и вышло, что единственное удачное применение внешней силы, которая длилась от силы пару секунд, выключила девушку на целую неделю. Первые два дня она лежала как овощ, потом начала вставать и сама в туалет ходить. На седьмой день почти вернулась в строй. Разумеется, на это время мы от нее далеко не уходили. В случае нападения она бы не смогла отступить и сбежать. Поэтому на восьмой день, прихватив Резана, а Каю оставив в лагере, мы отправились на охоту. Кая передала мне сгусток-маячок. Если у них что случится, я сразу об этом узнаю. День вышел изматывающим. Мы собрали 7 жемчужин, несколько раз вступали в бой, один раз я чуть не провалился под землю, и однажды на нас напали слишком шустрые стебли, охраняющие особо крупную жемчужину. Может, так монстры и появляются, предположил Резано. Копит заряд, приходит ночь, дает дополнительный толчок, трансформация и начинается. Может, как вернулись в лагерь, нашли живых здоровых девушек. Обе устроили постирочный день. Прям семейная идиллия. Мужчины на охоту выбираются, а женщины бытом занимаются. На следующий день, прихватив на этот раз Каю, отправились в деревню. Надо было пополнить запасы и заняться сбором информации. Двигались быстро, насколько могли. Когда я говорил, что мы в 6 часах от деревни, то имел в виду обычный шаг и то, насколько трудная здесь дорога. Если же двигаться хотя бы быстрым шагом, то время сокращается. Вышли с рассветом, а к обеду были на месте, застав любопытную картину.